Глава 927. Золотой труп пяти элементов. «Пусть вы не знаете меня, но вам придется пойти следом за пустотой». Девушка в синем платье опустила руку, и неопределенность в её взгляде исчезла. Зрачки Ван Риня сузились, с неба на него опускалась волна давящей мощи, и он ощутил, как под ее действием замедлилось движение изначальной силы в его теле. Черный смерч вокруг него засвистел, и два черных дракона вдруг вырвались наружу и полетели к тому листку лотоса с громким ревом, окружённый ледяным ветром. Лист лотоса ни на мгновение не замедлился и стал опускаться еще быстрее. Пустота трещины под ногами Ван Риня начала шириться, из нее вырвался ледяной ветер, и в этот момент два черных дракона мощным смерчем врезались прямо в лист лотоса. Раздался оглушительный грохот, и один из черных драконов вздрогнулся и разрушился, превратившись в бесконечную черную ци, которую развеяло вокруг волнами. Из пасти второго дракона с ревом вырвался ледяной ветер, но когда он коснулся листка лотоса, то не причинил ему никакого вреда. Лист поглотил этот удар и даже стал зеленей. От этого его давящая сила стала еще мощней, и даже черный смерч в этот момент под давлением полностью разрушился, превратившись в черную ци, которая заполнила все вокруг. «Что это за артефакт?» Глаза Ван Риня сверкнули яркими вспышками. Он раскинул руки в стороны и спокойно выкрикнул: «Зов дождя!» Впервые Ван Ринь по-настоящему решился лично использовать вторую технику бессмертных императора Байфаня. Как только прозвучали эти два слова, изначальная сила неба и земли вокруг, словно под действием огромной ладони, начала бешено собираться вокруг Ван Риня. Вокруг него тут же появился легкий водяной туман, а когда он встряхнул раскрытыми руками, все вокруг заполнило черные ци, словно получив поддержку новой силы. Она сразу сформировалась в воронку и начала яростно вращаться вокруг Ван Риня. Сродни черные ци, сливаясь с изначальной силой, непрерывно появлялись капли дождевой воды. Внутри тела Ван Риня образовалось немного изначальной энергии бессмертных, которая тут же заполнила все тело, связываясь с окружающим миром. Почти в одно мгновение внутри воронки из черной ци вокруг Ван Риня собралась дождевая вода, каждая капля которой содержала в себе изначальную силу неба и земли и обладала невероятной мощью. К тому же внутри этой воронки начала кружиться ци бессмертных, отчего Ван Ринь стал выглядеть словно настоящий бессмертный. Раскрыв руки в стороны, он парил в воздухе. Вокруг него вращалась воронка размером в 100 джанов и собиралась по каплям дождевая вода, от которой пространство вокруг Ван Линя словно засверкало ярким хрустальным сиянием. Издалека это выглядело очень красиво. В этот момент Ван Линь взмахнул обеими руками перед собой, и воронка, в центре которой он находился, вдруг задрожала. Внутри нее раздался грохот, и она бешено начала подниматься вверх. Это выглядело так, словно огромная воронка в 100 джанов поднимается наверх, чтобы соединить небо и землю. Эхом раздавался грохот. Воронка с огромной скоростью неслась наверх, и Ван Рин находился в центре воронки, так что едва можно было разглядеть его силуэт. Когда воронка начала подниматься, тысячи капель дождевой воды внутри нее тоже вырвались вперед с резким свистом, словно земля стала небом, а дождевая вода лилась с земли, чтобы погибнуть в круговороте на краю небес. В глазах Ван Риня сверкнуло намерение грома, но он все же подавил его, он не хотел показывать все свои способности здесь. В этот миг воронка устремилась в небо, тысячи капель дождя слились с ней в единое целое и понеслись к тому листку лотоса. Сначала, когда воронка приблизилась к листку и полетела вихрем мимо, лист содрогнулся, и затем, когда в него врезались более 10 000 дождевых капель, эхо от ударов разнеслось вокруг, и лист разрушился. Ударная волна от его разрушения под действием дождя и ветра разнеслась в стороны, и давление на тело Ван Риня ослабло. Он сделал шаг вперед, сложил обе руки в заклинании и указал в сторону девушки в синем платье. Воронка, дождевая вода божественной способности зова дождя тут же по его приказу понеслись на девушку. В этот момент дьявол Хэйша, который сражался с Сюй Шаньзы и кровавыми воинами 18 сфер Лофу и, очевидно, проигрывал, вдруг отступил от противников и полетел прямо в сторону Ван Риня. Глаза Ван Риня сверкнули. Он ни минуты не сомневался, отступая назад, ведь все его намерение убийства этой девушки на самом деле не было настоящим, он лишь делал вид, что хочет ее убить. Все-таки на этом поле битвы он делал все, что мог. К тому же, если вспомнить его прежние заслуги, ему все можно было простить. Когда он начал отступать, взгляд девушки в синем платье вдруг сверкнул. Она выставила вперед руку со стеблем лотоса с семью листками, и тут же вперед вылетел один иллюзорный лотос. Он остановился перед ней и полностью отразил удар приблизившейся техники зова дождя. Она посмотрела на поле битвы вокруг и поняла, что с позиции преимущества Альянс явно проигрывает, но она не стала поддаваться панике, ведь она знала, что настоящая война еще не началась, а все это лишь вступление к ней. Подняв изящную ручку, она сложила пальцы в заклинании, указала в пустоту перед собой и тихо произнесла: «Приглашение в царство скелетов!» Как только прозвучали эти слова, в пространстве перед ней тут же бесшумно появилась огромная формация размером в сотню ли. Она повисла в звездном небе и начала быстро вращаться. В стороны от нее потекла фиолетово-черная ци. В следующий миг из этой формации спустилась фиолетовая цепь. Под ней оказался один из культиваторов, который не успел увернуться, и эта цепь коснулась его тела, раздался крик боли, и его тело полностью разрушилось, и даже изначальный дух не смог сбежать и оказался заключенным внутри этой цепи. Издалека можно было увидеть, что изначальный дух того культиватора оказался привязан к этой цепи, и как бы ни пытался вырваться, у него ничего не получалось. Из формации протянулась еще одна цепь, которая также свесилась вниз, и вслед за ней начали появляться множество других цепей. Всего за несколько секунд более сотни цепей начали летать вокруг формации. В этот момент из самой формации раздался бешеный душераздирающий рев. Те, кто слышал его, ощутили, словно их изначальный дух разрывают на части две огромные лапы. В следующий миг из формации вышел человек, и когда он появился, от него распространилась волна трупного смрада и гнили. Он был ростом в 10 джанов и весь фиолетово-синий, ведь это было не живое существо, а мертвое тело. Все тело трупа было обмотано множеством цепей, и все цепи, которые ранее появились из формации, были также намотаны на труп. К тому же сам труп не был порожден естественным путем. Он был создан из бесчисленных останков тел, которые были скреплены вместе особой магической техникой. В регионе Альянса эта техника называлась очищением трупа. Это существо само собой формировалось внутри области царства скелетов из тел, собранных сектой трупа Инь. За несколько десятков тысяч лет таких существ было создано всего 18, и каждый такой труп соответствовал уровню культивации поздней стадии понимания границ. Этот первый появившийся из формации труп вспыхнул цепями и тут же издал громкий рев, рев, который словно проходил сквозь плоть и влиял сразу на изначальный дух. С диким ревом труп бросился в самую гущу культиваторов и заплясал в бешеном танце, при этом цепи, обмотанные вокруг его тела, стали его ужасным оружием. Во все стороны вокруг разлетелся воющий ветер, и множество культиваторов бросились отступать, понимая, что проигрывают монстру по силе. В этот миг из формации вышел второй труп, который с ревом тоже бросился в бой. По мере того, как из формации один за другим выходили жуткие трупы, расстановка сил в битве мгновенно менялась, особенно после появления трех последних трупов, тела которых сияли не фиолетово-зеленым светом, а серебряным и золотым. Два трупа, окруженные серебристым сиянием, были по виду мужчиной и женщиной, и хотя они все еще выглядели мертвыми, по размеру их тела были как у обычных людей. К тому же на них были надеты серебристые халаты, их тела тоже были повязаны цепями, но только двумя, и когда они вышли из формации, все вокруг заполнилось аурой мощи начальной стадии очищения границ. Последний же труп даже сложно было назвать трупом, это был мужчина средних лет, одетый в халат императора, с короной на голове. Он выглядел как настоящий император мира смертных. На его теле не было цепей, и только над головой кружились 5 бумажных рун желтого цвета, которые даже сверкали вспышками молний, прочно связывающих руны вместе. От его тела исходила волна силы 5 элементов неба и земли, и когда Ван Линь увидел этого мужчину в императорском халате, он сразу же ощутил ту силу 5 элементов, и первое, о чем он подумал, была красная бабочка. Дух 5 элементов. Ван Линь начал отступать еще быстрее. Он знал, что со своей культивацией не сможет сильно повлиять на расстановку сил в битве такого уровня, поэтому от начала и до конца придерживался пути самосохранения. Если бы он был уверен в победе, он бы ее заполучил, но он не был уверен, и потому в первую очередь защищал самого себя. Интересно, где сейчас брат Сэн Шуй? Наверняка тоже где-то здесь поблизости. Ван Линь непрерывно отступал, но девушка в синем не желала так просто его отпускать. Она указала изящной рукой в его сторону, и тут же один из обыкновенных трупов уставился на Ван Линя, сделал шаг и помчался следом за беглецом. Лицо Ван Риня помрачнело. Если бы он находился на среднем уровне очищения границ, с его божественными способностями и навыками можно было выиграть эту битву, но против поздней стадии очищения ему пришлось бы использовать все свои способности, чтобы получить хотя бы шанс на победу, и к тому же вокруг было слишком много других факторов, которые могли вмешаться. К тому же использовать все свои божественные способности в этой большой битве было крайне неразумно, а если он еще и получит ранение, то подвергнет себя неоправданному риску. Ван Рень принял решение воспользоваться суматохой вокруг в личных целях, дождаться подходящего момента и незаметно проникнуть внутрь тела того Ван Юи, чтобы заполучить наследие силы зародыша древнего бога. Но теперь, пока он отступал, за ним с рёвом бросился труп, вокруг которого плясали железные цепи, он рванул вперед, пробил себе путь цепями и полетел прямо на Ван Риня. Взгляд Ван Риня сверкнул холодной вспышкой, он ускорился и полетел в сторону запечатанного Ван Юи. По мере приближения он слышал сдавленный рёв Ван Юи, который эхом разносился по звездному небу. Ван Линь, конечно, не верил, что эти культиваторы из региона Альянса смогли по-настоящему сковать Ван Юэ. Если он разгневается, все вокруг будет разрушено, и все эти формации и печати ни на мгновение не смогут сдержать его гнев. Через миг Ван Линь всё-таки приблизился к огромному черному панцирю, запечатавшему Ван Юэ. Старейшина Шэньгун с армией культиваторов как раз использовали различные техники и непрерывно атаковали черный панцирь. Приближение Ван Линя не привлекло их внимания, но труп, который гнался за Ван Линем, тоже становился все ближе, и вот он взмахнул одной из своих цепей. Одно мгновение, и рядом с Ван Линем раздался свист страшного оружия. Его взгляд сверкнул холодным блеском, он ничуть не изменился в лице, когда цепь приблизилась к нему, и только еще быстрее полетел прочь, столкнувшись прямо с черным панцирем снаружи Ван Юэ. Когда это случилось, от ауры древнего бога в теле Ван Линя протянулась тонкая нить, которая проникла внутрь панциря. В следующий миг Ван Юи внутри панциря инстинктивно почувствовал ауру древнего бога и тут же словно взбесился. И в этот раз его рёв потряс небо и землю. Гнев Ван Юи подобен удару пальца древнего бога, и чем больше он гневается, тем более удивительны его божественные способности. В этот миг черный панцирь, запечатавший Ван Юи, вдруг с грохотом начал покрываться трещинами, словно волна невероятной силы разрывала его изнутри. Одно мгновение, и панцирь разрушился. В тот же миг из обломков черного панциря показался огромный палец древнего бога.